42. Урусвати прекрасно образовала в себе музыкальность. Это качество проявляется как следствие многих работ в жизни. По завету Платона, музыкальность следует понимать не в узком понятии музыки, но как приобщение ко всем гармоническим искусствам. В музыке, в пении, в поэзии, в живописи, в ваянии, в строительстве, в фонетике, наконец, во всех проявлениях звучания выражена музыкальность. По выявлению Эллады происходило служение всем музам. Трагедия, танцы и все ритмические движения служили гармонии космоса. Много говорят о красоте, но мало понимают значение гармонии. Красота будет понятием возвышающим. Каждое приношение красоте будет уже жертвой равновесию космоса. Каждый выражающий музыкальный жертвует не для себя, не для других, не для человечества, но для космоса. Совершенство мысли является выражением прекрасной музыкальности. Высший ритм и будет лучшей профилактикой. Он будет и чистым мостом с высшими мирами. Так мы в обители нашей утверждаем красоту. Урусвати отмечала, что музыка сфер состоит из гармонии и ритма. Именно это качество несет человечеству вдохновение. Люди обычно не мыслят о таких источниках их вдохновения, но если бы подумали, то очень облегчили бы нашу работу. Вы знаете об особых музыкальных инструментах, имеющихся у нас. Урусвати их слышала. Утонченную гамму и ритм сестры О можно признать как высшее благозвучие. Не раз такое пение служило умиротворению мира. Даже служители тьмы отступали перед гармонией и пением. Нужно познать все силы развития музыкальности. Чувство сердечное ощущается не словами, но звучанием их. В гармонии не будет раздражения. Злорадство не может существовать там, где дух возвышается. Не случайно в древности эпические заветы пелись. Не только для механического запоминания, но и для вдохновения. Мы не утомляемся тоже по причине ритма и гармонии. Явление музыкальности нужно развивать с начальных дней.